Глава 8. В доме врага. После нашего приключения на вилле в Пасси мы поспешно вернулись в Лондон. Пуаро ожидали несколько писем. Он прочел одно из них с удивленной улыбкой, а затем протянул мне. «Прочтите это, Монами». Я прежде всего посмотрел на подпись «Эйб Райланд» и вспомнил слова Пуаро «Самый богатый человек в мире». Письмо мистера Райланда было коротким и язвительным. Он выражал глубокое разочарование причинами, по которым Пуаро в последний момент отказался ехать в Южную Америку. «Это заставляет здорово подумать, а?» — сказал Пуаро. «Ну, полагаю, вполне естественно, что он несколько раздражен». «Нет-нет, вы не понимаете. Вспомните слова Майерлинга, того человека, который пытался укрыться здесь, у нас, но все же пал от руки врага. Номер второй изображается латинской буквой «С» с двумя вертикальными чертами, знаком доллара, а также двумя полосками со звездой. Это может означать, что он американец, а также, что он представляет собой силу денег. Добавьте к этим словам то, что Райланд предложил гигантскую сумму, искушая меня покинуть Англию, и что тогда, Гастингс? «Вы хотите сказать, — изумленно произнес я, — что подозреваете Эйба Райланда, мультимиллионера, в том, что он номер второй в большой четверке?» «Ваш блестящий ум ухватил идею, Гастингс». «Да, я подозреваю его. Вы весьма выразительно произнесли слово «мультимиллионер». Но позвольте сказать вам вот что. Все это дело затеял человек, стоящий на вершине социальной пирамиды. А мистер Райланд обладает репутацией человека не всегда чистоплотного в делах. То есть мы имеем в его лице человека даровитого и не слишком обремененного совестью. Человека, у которого есть столько денег, сколько ему нужно, и есть вся та власть, которую они дают». В словах Пуаро, безусловно, что-то было. Я спросил, когда он проникся уверенностью относительно мистера Райланда. «Это не уверенность. Я не уверен. Я не могу быть уверенным. Друг мой, я бы отдал все за то, чтобы действительно знать». «Если я докажу, что Эйб Райланд действительно номер второй, мы сразу же намного приблизимся к цели». «Как я понял из этого, — сказал я, постучав пальцем по письму, — он как раз приезжает в Лондон. Вы не собираетесь явиться к нему с визитом и лично принести извинения? Я просто обязан это сделать». 2 дня спустя Пуаро вернулся домой невероятно возбужденным. Он схватил меня за руки, как делал только в минуты чрезвычайно сильного волнения. «Друг мой, изумительная возможность, беспрецедентно. Такое никогда не повторится. Само идет в руки, но опасно, смертельно опасно. Я не вправе даже просить вас об этой попытке». Если Пуаро пытался напугать меня, он выбрал неверный путь. Именно это я ему и сказал. Немного успокоившись, он изложил мне свой план. «Похоже, этот самый Райланд вознамерился нанять секретаря-англичанина, человека с хорошими манерами, прилично выглядящего и знающего свет. Пуаро подумал, что я вполне могу занять этот пост». «Я бы предпочел сделать это сам, друг мой», — виновато объяснил он. «Однако, видите ли, практически невозможно загримировать меня так, как это необходимо. Конечно, я очень хорошо говорю по-английски, кроме тех случаев, когда очень взволнован, но едва ли настолько хорошо, чтобы обмануть тренированное ухо. И даже если я пожертвую своими усами, сомневаюсь, что во мне перестанут видеть Эркюля Пуаро». Я тоже в этом сомневался и заявил, что готов и весьма желаю принять участие в деле и проникнуть в дом Райланда. «Впрочем, могу поставить 10 к 1, что он просто не наймет меня», — заметил я. «О, непременно наймет. Я устрою вам такие рекомендации, что он просто пальчики оближет. Вас порекомендует сам министр внутренних дел». Мне показалось, что это уж чересчур, однако Пуаро отмел все мои возражения. «Он это сделает, вот и все. Я расследовал для него одно небольшое дельце, которое, вообще-то, могло стать причиной очень большого скандала. Все было решено к удовлетворению обеих сторон, и теперь, как у вас говорят, он просто клюет у меня с ладошки». Нашим первым шагом в этой авантюре стало приглашение гримера. Это был невысокий человечек с причудливой, несколько птичьей манерой держать голову, склоненной на бок, почти так же, как делал это сам Пуаро. Мастер некоторое время молча изучал меня, а затем приступил к работе. Когда через полчаса я посмотрел на себя в зеркало, то был ошеломлен. Ботинки особого фасона сделали меня по меньшей мере на 2 дюйма выше ростом, а пиджак, сшитый без моего ведома, заставлял меня выглядеть тощим, нескладным и худосочным. Мои брови каким-то волшебным образом изменились, придав лицу совершенно новое выражение. И еще мне за щеки были засунуты особые подушечки, изменившие очертания лица, а загар стал намного гуще. Мои усы исчезли, зато во рту сбоку появился золотой зуб. «Вас зовут Артур Невилл», — сообщил мне Пуаро. «Да храни вас, Господь, друг мой, потому что, боюсь, я посылаю вас в слишком опасное место». Сильно бьющимся сердцем я вошел в отель «Савой» в час, назначенный мистером Райландом, и спросил, как мне увидеть этого великого человека. Я подождал минуту-другую, после чего меня проводили наверх в его апартаменты. Райланд сидел за столом. Перед ним лежало развернутое письмо, которое, как я заметил краем глаза, пришло из канцелярии министра внутренних дел и было подписано лично министром. Я впервые в жизни видел американского миллионера. И, надо сказать, он произвел на меня впечатление. Райланд был высок и худощав, с выступающим вперед подбородком и слегка искривленным носом. Серые глаза под нависшими бровями сверкали холодом. У него были густые встрепанные волосы, в углу рта небрежно торчала длинная черная сигара, без которой, как я узнал позже, его вообще никогда не видели. «Садитесь!» — рыкнул он. Я сел. Он постучал пальцами по лежавшему перед ним письму. «Если верить вот этому письмецу, вы в полном порядке, так что мне незачем искать кого-то еще. Скажите, вы хорошо разбираетесь в светских обычаях?» Я ответил, что вполне. «Я хочу сказать, если я созову герцогов, графов и виконтов, ну, например, в загородном доме, который я тут недавно купил, вы сумеете рассадить их, как полагается, за обеденным столом?» «О, это совсем легко», — с улыбкой ответил я. Мы обменялись еще несколькими фразами, а затем я узнал, что принят на службу. Все, что было нужно мистеру Райланду, так это секретарь, хорошо знакомый с английским обществом и его обычаями, а для других дел с ним приехали американский секретарь и стенографистка. 2 дня спустя я отправился в Хэттон-Чейз, имение герцога Ломширского. Американский миллионер арендовал поместье на полгода. Мои обязанности оказались совсем несложными. В моей жизни был период, когда я работал личным секретарем весьма занятого делами члена парламента, так что я не мог сказать, будто роль мне незнакома. Мистер Райланд обычно приглашал на выходные множество гостей, но остальная часть недели проходила сравнительно спокойно. Я редко видел мистера Эпплбая, секретаря-американца, но он показался мне симпатичным человеком и вполне обыкновенным американцем, очень квалифицированным работником. Зато мисс Мартин, стенографистку, я видел гораздо чаще. Это была хорошенькая девушка лет 23-24, с золотисто-каштановыми волосами и карими глазами, которые при каждом подходящем случае вспыхивали озорством, но обычно она опускала их с притворной скромностью. Мне показалось, что она не слишком-то любит своего нанимателя, хотя, конечно, она никогда не позволяла себе даже намека на что-то в этом роде. Однако пришло время, когда я неожиданно завоевал ее доверие. Я, само собой, осторожно изучал всех, кто жил в доме. Пара человек из прислуги были наняты недавно, как я понял, еще один лакей и несколько горничных. Дворецкий, экономка и повар принадлежали к штату самого герцога, который позволил им остаться в имении на время аренды. Горничных я сразу выбросил из поля зрения как фигуры незначительные. Зато я очень внимательно наблюдал за Джеймсом, вторым лакеем. Однако было совершенно очевидно, что он всего лишь лакей и ничего кроме лакея. Его вообще-то нанял дворецкий. Вот кто показался мне куда более подозрительным, так это Дэйвс, личный слуга Райланда, которого он привез с собой из Нью-Йорка. Дэйвс был по рождению англичанином и обладал безукоризненными манерами, но я все равно подозревал его. Я провел в Хэттон-Чейз уже 3 недели, но за это время не случилось ничего такого, что я мог бы счесть подтверждением своей теории. Я не видел никаких следов деятельности «Большой четверки». Мистер Райланд был человеком, бьющий через край силы и энергии, яркой личностью. Но я все более склонялся к мысли, что Пуаро ошибся, когда в своих предположениях связал этого миллионера с чудовищной организацией. Как-то вечером за обедом я даже услышал, как мистер Райланд упомянул Пуаро. «Великолепный маленький человечек, так о нем говорят. Но он лодырь. Откуда я это знаю? Я предложил ему выгодное дельце, а он отказался в последнюю минуту. Я больше не желаю слышать об этом месье Эркюле Пуаро». В такие моменты я особенно ощущал надоевшие прокладки за щеками. А потом мисс Мартин рассказала мне весьма удивительную историю. Райланд в тот день уехал в Лондон, забрав с собой мистера Эпплбая. Мы с мисс Мартин после чая отправились погулять по саду. Мне очень нравилась эта девушка. Она была так безыскусна, так естественна. Но я видел, что-то гнетет ее, и в конце концов ее прорвало. «Знаете что, майор Невилл?» — сказала она. «Я всерьез подумываю уволиться отсюда». Я, наверное, выглядел немало удивленным, потому что она торопливо продолжила. «О, я знаю, это прекрасное место во всех отношениях. Большинство людей сочло бы меня дурой, раз я так поступаю. Но я не желаю выносить оскорбления, майор Невилл. Если кто-то обрушивается на меня с руганью, как извозчик, это нестерпимо. Ни один джентльмен не должен так поступать». «Неужели Райланд ругается при вас?» Она кивнула. «Конечно. Он всегда довольно раздражителен и легко выходит из себя. Ну, это естественно, он работает дни напролет. Но впадать в такую ярость и, собственно, совершенно без причины. Он выглядел так, словно готов был убить меня. И, как я уже сказала, без какой-либо причины. Расскажите мне об этом», — спросил я, искренне заинтересованный. «Ну, как вы знаете, я вскрываю все письма мистера Райланда. Некоторые из них я передаю мистеру Эпплбаю, с другими разбираюсь самостоятельно, но все-таки предварительная сортировка лежит на мне. И еще время от времени приходят письма на голубой бумаге, помеченные в углу крошечной цифрой 4. Прошу прощения, вы что-то сказали?» Я не сумел удержаться от приглушенного восклицания, но тут же поспешил покачать головой и попросил ее продолжить. «Ну, как я и говорю, время от времени приходят эти письма, и у меня строгий приказ ни в коем случае не вскрывать их, а просто передавать мистеру Райланду. Конечно, я всегда именно так и делала, но вчера утром пришло необычно большое количество разной почты, и я вскрывала письма в ужасной спешке и по ошибке вскрыла одно из таких писем. Но как только я обнаружила это, я тут же с извинениями передала его мистеру Райланду. К моему крайнему изумлению, он вдруг разъярился и разразился руганью. Я ужасно испугалась. Я уже говорила вам об этом». «Любопытно, что же такого было в том письме? Из-за чего он взбесился?» «Абсолютно ничего особенного. Это и есть самое странное во всей истории. Я прочла его, прежде чем поняла свою ошибку. Письмо было совсем коротким. Я запомнила его от слова до слова. Там не было совершенно ничего такого, что могло бы расстроить кого бы то ни было». «Неужели можете повторить целиком?» — поддел я. «Да?» Девушка на мгновение замолчала. Потом медленно заговорила, а я потихоньку записывал в это время. «Дорогой сэр, мне необходимо сказать, что недвижимость — самое важное сейчас. Если вы настаиваете на каменоломне, тогда 17 тысяч — разумная цена. Но все равно 11% комиссионных лишние. 4 будет вполне достаточно. Искренне ваш, Артур Левершам». Мисс Мартин продолжила. «Понятно, что речь идет о некой недвижимости, которую мистер Райланд подумывает купить, но, видите ли, я чувствую, что человек, способный впасть в такую ярость из-за пустяка, просто-напросто опасен. Мне бы хотелось знать, что вы об этом думаете, майор Невилл? Вы куда лучше меня знаете жизнь». Я постарался успокоить девушку, сказав ей, что мистер Райланд, возможно, страдает сильным расстройством желудка и оттого так вспыльчив. В конце концов, она ушла, в общем, уже не такая огорченная, но сам я вовсе не удовлетворился собственными объяснениями. Когда девушка скрылась из виду, и я остался один, я раскрыл свою записную книжку и просмотрел записанное письмо. Что оно могло значить, это совершенно невинное с виду послание? Касалось ли оно финансовых дел Райланда, и миллионер попросту встревожился из-за того, что предполагаемая сделка могла сорваться. Такое объяснение было вполне возможно. Но я помнил о маленькой цифре 4, которой помечались конверты, и чувствовал, что наконец-то напал на нужный след. Весь тот вечер я ломал голову над письмом, и большую часть следующего дня тоже, а потом вдруг пришла разгадка. Она оказалась совсем простой. Цифра 4 была ключом. Если прочитать в письме каждое четвертое слово, получается совершенно другое послание. Чрезвычайно важно видеть вас. Каменоломня 17-11-4. 17 должно было означать 17 октября, то есть завтра. 11 — это время. А четверка, видимо, служила подписью или же напоминала о загадочном номере 4, а может быть, служила, так сказать, фирменным знаком большой четверки вообще. Слово «каменоломня» также поддавалось разгадке. На территории поместья как раз имелась большая заброшенная каменоломня, примерно в полумиле от дома. Это было весьма уединенное местечко, идеальное для тайных встреч. Несколько мгновений я боролся с искушением самому устроить там представление. То была бы особая честь для меня, как говорится, перо на шляпу, и к тому же, чего стоило удовольствие обыграть самого Пуаро. Но в конце концов я взял себя в руки. Дело было слишком серьезным, и я не имел права играть в одиночку, чтобы тем самым, возможно, снизить шансы на успех. Мы ведь впервые в этой гонке обошли врага. Мы должны сделать все наилучшим образом, и как ни прискорбно было это признавать, я все же понимал, что у Пуаро голова соображает за двоих, даже лучше. Я написал Пуаро письмо, подробно изложив все факты и объяснив, насколько это важно для нас — подслушать то, что будет говориться на предполагаемой встрече. Если он желает предоставить все мне, я буду только рад, но все же я включил в письмо подробнейшие инструкции, как добраться со станции до каменоломни на случай, если он сочтет необходимым присутствовать там лично. Я отнес письмо в деревню и лично отправил его. Живя в поместье, я мог связаться с Пуаро, написав ему, но мы решили, что ему не следует писать мне, на тот случай, если здесь кто-нибудь сует нос в письма. Весь вечер я пребывал в возбуждении. В доме в этот день не было ни единого гостя, и я работал с мистером Райландом в его кабинете. Я предвидел такую ситуацию, и именно поэтому не мог надеяться на то, что сумею встретить Пуаро на станции. Но я был совершенно уверен в том, что меня отпустят до 11 часов. И в самом деле, в 10:30 мистер Райланд посмотрел на часы и заявил, что на сегодня довольно. Я понял намек и неторопливо удалился. Я поднялся наверх, словно направляясь в свою спальню, но тут же тихо спустился по другой лестнице, боковой, и выбрался в сад, не забыв накинуть темное пальто, чтобы скрыть свою белую рубашку. Я прошел по саду уже довольно далеко, когда случайно оглянулся через плечо. Мистер Райланд как раз в этот момент тоже выходил в сад, через окно своего кабинета. Он явно направлялся на свидание, назначенное ему в письме. Я тут же помчался во всю прыть. К каменоломне я прибежал, едва дыша. Вокруг вроде бы никого не было. И я спрятался в густых зарослях кустов, дожидаясь развития событий. Через 10 минут, ровно в 11, появился Райланд, в надвинутой на глаза шляпе и с вечной сигарой, торчавшей изо рта. Он быстро огляделся по сторонам и спустился в каменоломню. Потом до меня донеслись голоса. Очевидно, другой человек или люди, кто бы там ни был, пришли навстречу заранее. Я выполз из кустов и осторожно, дюйм за дюймом, изо всех сил, стараясь не шуметь, начал спускаться вниз по крутой тропинке. Наконец, между мной и говорившими остался только один большой валун. Скрываясь в темноте, я, крадучись, обогнул его и обнаружил, что прямо мне в лоб смотрит черное дуло пистолета. «Руки вверх!» — сдержанно произнес мистер Райланд. — Я вас жду. Он сидел в тени скалы, так что я не мог видеть его лица, но угроза, прозвучавшая в его голосе, не предвещала ничего хорошего. Потом я ощутил, как холодная сталь коснулась сзади моей шеи, и Райланд опустил свой пистолет. — Все в порядке, Джордж, — лениво протянул он. — Веди его сюда. Внутренне пылая гневом, я, тем не менее, вынужден был проследовать в тень, где невидимый Джордж, который, как я подозревал, был никем иным, как безупречным Дэйвсом, тщательно связал меня и заткнул мне рот кляпом. Райланд снова заговорил, и я едва узнал его голос. Настолько холодно и злобно он прозвучал. «Похоже, вам двоим пришел конец. Вы слишком уж часто стали попадаться на пути большой четверки. Слышали когда-нибудь об оползнях? Тут был один около 2 лет назад. А сегодня ночью случится второй. Я уже все подготовил. Что-то этот ваш друг не слишком пунктуален сегодня, а?» Меня окатила волна ужаса. Пуаро. Через минуту он попадет в ловушку, а я бессилен предупредить его. Я могу лишь молиться о том, чтобы он решил предоставить это дело мне, а сам остался в Лондоне. Впрочем, если бы он решил приехать, он уже был бы здесь. С каждой минутой надежда возрастала, а потом разбилась вдребезги. Я услышал шаги, осторожные шаги, но можно было не сомневаться в том, что сюда кто-то идет. Я скорчился в невыразимой муке. Кто-то прошел по тропинке, остановился, и вот уже появился Пуаро собственной персоной. Он чуть склонил голову на бок и всматривался в темноту. Я услышал удовлетворенный рык, который испустил Райланд, поднимая свой пистолет. Он крикнул: «Руки вверх!» Дэйвс прыгнул из тени и напал на Пуаро сзади. Западня захлопнулась. «Рады видеть вас, мистер Эркюль Пуаро», — злобно бросил американец. Самообладание Пуаро было выше всяких похвал, он даже не вздрогнул. Но я видел, что он продолжает всматриваться в темноту. «Где мой друг? Он здесь?» «Да, вы оба здесь, в ловушке, в руках большой четверки!» И Райланд расхохотался. «Ловушка?» — переспросил Пуаро. «А что, до вас еще не дошло?» «Я согласен с тем, что это ловушка». «Да, согласен», — мягко произнес Пуаро. «Но вы ошибаетесь, мсье, это вы попали в нее, а не мы с моим другом». «Что?» — Райланд поднял свой огромный пистолет, но я заметил его замешательство. «А если вы выстрелите, то совершите убийство при добром десятке свидетелей и будете за это повешены. Это местечко окружено, причем уже несколько часов назад людьми из Скотланд-Ярда. Вам шах и мат, мистер Эйб Райланд». Он как-то странно свистнул, и вдруг, словно по волшебству, все вокруг ожило и наполнилось людьми. Они схватили Райланда и его лакея и разоружили их. Пуаро, обменявшись со старшим офицером несколькими словами, схватил меня за руки и увел прочь. Когда мы выбрались из каменоломни, он вдруг пылко обнял меня. «Вы живы, вы не пострадали. Это чудесно. Как часто я проклинал себя за то, что позволил вам приехать сюда. Я в полном порядке», — сообщил я, высвобождаясь из его рук. «Но я в некотором недоумении. Вы проникли в их планы, так? Но я ждал чего-то подобного. Иначе зачем же я разрешил вам жить здесь? Ваше новое имя, ваша маскировка ни на минуту их не обманули. Да у меня и цели такой не было». «Что?» — воскликнул я. «Вы мне этого не говорили». «Ах, Гастингс, я не раз повторял вам, ваша природа так прекрасна и так честна, что вас обмануть нетрудно, но вы никогда не сумеете обмануть других. Ну, конечно же, они сразу вас разгадали и стали поступать именно так, как я и рассчитывал, с математической точностью. А рассчитать это было бы нетрудно любому, кто должным образом использует свои маленькие серые клеточки. То есть вы были просто приманкой. Они подсунули вам девушку. Кстати, Монами, это интересный психологический вопрос. Волосы у нее рыжие?» «Если вы имеете в виду мисс Мартин, — холодно произнес я, — то ее волосы изумительного золотисто-каштанового цвета. Но да, они великолепны, эти люди. Они хорошо изучили вас. О, да, друг мой, как ни жаль, но мисс Мартин — участница заговора, активная участница. Она повторила для вас письмо вместе со сказочкой о вспышке гнева мистера Райланда. Вы записали текст, вы хорошенько подумали, а шифр был просто отличным, трудным, но не слишком, и у вас не возникло никаких подозрений. Вы решили задачку и написали обо всем мне. Но чего они не знали, так это того, что я как раз и ждал подобного поворота событий. Я поспешил к Джаппу и все организовал. И теперь, как видите, победа за нами. Я был не слишком доволен поведением Пуаро и прямо так ему и сказал. Мы вернулись в Лондон на молочном поезде в самый ранний час утра, и то была самая неудобная поездка в моей жизни. Я только что вышел из ванной и предавался приятным мечтам о завтраке, когда услышал в гостиной голос инспектора Джеппа. Я поспешно накинул халат и направился туда. «Ну и подсунули вы нам на этот раз штучку», — говорил Джепп, когда я вошел. «Это уж слишком, мсье Пуаро, даже для вас. В первый раз за все время, что я вас знаю, вы так промахнулись». На лицо Пуаро стоило посмотреть. Джепп продолжал. «Мы устроили засаду, чтобы схватить эту вашу черную руку, а это оказался всего лишь лакей». «Лакей?» — изумленно выдохнул я. «Да, Джеймс, или как там его зовут, он, похоже, поспорил у себя в лакейской. Заявил, что проучит его милость, то есть вас, капитан Гастингс, чтобы не шпионил в доме и не искал разных бандитов из большой четверки». «Это невозможно!» — воскликнул я. «Вы не верите? Я притащил этого типа прямиком в Хэттон-Чейз и нашел настоящего Райланда в постели, мирно спящим, а дворецкий и повар, и черт их знает, кто там еще у них есть, все клянутся, что был такой спор». Довольно глупая шутка, должен сказать. Ну да, и еще один лакей с ним был. Так вот, почему он держался в тени, пробормотал Пуаро. Когда Джеб ушел, мы уставились друг на друга. «Мы знаем, Гастингс», — сказал наконец Пуаро, «номер второй из большой четверки, Эйб Райланд. Весь этот маскарад с лакеем был предпринят на случай возможного отступления, а сам этот лакей...» «Ну?» — шепнул я. «Номер четвертый», — мрачно произнес Пуаро.